4. «Ничего», — повторил я, не желая рассказывать ей о второй встрече с Ху. В том кафе я вырубился и очнулся уже в своем номере в отеле. А потом мы сбежали. «А Игорь?» — внезапно спросила Марта. «С ним что?» «Понятия не имею. Судя по тому, что ты рассказала, его забрал китаец. Я его видел последний раз, когда уходил из лагеря». Князь оставался той неизвестной, которая до сих пор никак не укладывалась в мою схему. Он был лишним везде, и если его убрать, то ничего бы не изменилось. Абсолютно. Но тогда для чего его впихнули в наше приключение? Ведь, судя по всему, последние его полгода были построены именно под него, иначе откуда у наемника, который берет заказы по всему миру, вдруг основная работа в больнице Нежнина? И не просто работа. Его там многие знают и считают очень хорошим медбратом. А это может значить только одно. Он готовился к тому, что включится в нашу команду, поедет с нами и... И, скорее всего, заберет артефакт. Для кого? Для кого-то. Но для кого? Не для папы же? Тот, конечно, крут и считает себя заказчиком князя, но это точно не так. Кстати, о папе. Что теперь делать с ним? Он все равно доберется, не до меня, так до Марты, а уже через нее до меня. Тут и дураку понятно, что я ее не брошу без защиты. Только у меня не так много возможностей по сравнению с ним, чтобы он оставил Марту в покое. И есть лишь один вариант. Отдать ему себя, чтобы она стала ему неинтересна. Но сначала нужно доставить Марту туда, откуда она сможет добраться домой без приключений. Хватит их на ее голову. Мы пообедали жареной лапшой с овощами, закусили ее булочками с чем-то сладким, но совсем не похожим на привычные ягоды или фрукты, запили чаем и решили, что стоит поспать. Тот факт, что мы очутились в отеле на своих кроватях, не значил, что мы спали. Хотя каким образом это получилось, понять так и не удалось. Колдовство не иначе. Когда мы приземлились и прошли общий зал столичного аэропорта, Марта внезапно остановилась, заставив меня встать рядом. «Скажи», — произнесла она, глядя мне в глаза, — «ты же сейчас меня одну отправишь». «Почему ты так решила?» «Я хотел сказать это так, чтобы Марта увидела, она не права, мы полетим вместе и вместе будем решать проблемы». Но, похоже, у меня не получилось, потому что она грустно улыбнулась и кивнула. «Значит, все так и есть. Ты вернешься, я все понимаю». «И принимаю. Просто... спасибо тебе за все. Дальше я сама». Марта подалась ко мне, поцеловала в щеку и двинулась в сторону автоматов, продающих авиабилеты. А я остался стоять один, как дурак, потому что не смог сам, а она смогла. Поняла все и сделала то, на что я до сих пор не решился. Оставила меня. Я бы, скорее всего, сейчас пошел с ней к тем автоматам, купил ей билет, с грехом пополам объяснил, почему только ей и почему я прилечу позже. Потом отправил ее в зал вылета, думая о том, как она будет жить дальше, считая, что я бросил ее. И как тот персонаж из голливудского кино смотрел бы в огромное окно на улетающий самолет. Как дурак. Она освободила меня, развязала руки, и теперь... я мог сделать то, что хотел, действительно освободить ее от папы и его подручных.